мы известно, кома клиц за рулем превращается в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Старые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Адреналин в крови, нет, просто адреналине. Мозг разрывает, и на это есть причины. Паутины дорог манит их только ночами. Это стрит рейсинг, парень, если ты не замечал. За бой ведешь, твой левел нереален. Ты парень в этом бой, ты подземляй, ты нелегален. По трассе своей мастью, на финиш первый-первый. Найти это скорость и железные нервы. Дети ночи звучит вкусно и смотрится вкусно. Ведь не в этих гонках было бы грустно. Тачки на уровне, к победе подготовлены. Конкуренты серьезные, вы уже это поняли. Погони за скоростью до финишной линии. Обгоняешь самого себя и ветер как минимум. Техничные заезды оточены железно. У них полезно поучиться, если это интересно. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Блеск металла, ночные экстремалы. Это то, чего тебе явно не хватало. Мало не покажется, эмоций будет море. Дорожных знаков ноль и забудь о светофоре. Ты не ниже по спид, все намного серьезнее. Если не готов, скажи, откажись, пока не поздно. Твоя цель вести сражение на первой позиции. Забить на патрули московской милиции. Начало, все замерли, сердца замирают. Кровь закипает, лагает, жар бросает. Отмашка до пол, до упора сжимает. Обгоняя всех и километры набирая. Рев мотора оглушает, выносит до предела. Сознание онемело, это обычное дело. Сгорело дотла, неуверенность в победе. Ее легко забирает себе ночные дети. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Обстановка неспокойна, напряжение зрителей. Их это не сбивает, они на трассе лидеры. Представители все их скилзы. Плюс удачу и победу в борьбе. Под ритмы нашего кача. Не только их тачки прокачаны мощно. Навыки и стиль тоже прокачаны точно. Порочные райдеры, их логика проста. Цинично отобрать у всех первые места. Эгоисты дорог, они в открытую всех рубят. Упорно побеждают, но при этом их все любят. Без сомнения они круче всех, они лучшие. Подтверждение этому поклонник. Конечно, они тоже бывают сливают, но при этом все равно своих побед не забывают. Остаются на уровне, а затем на шаг выше. А вы опускаетесь все ниже и ниже. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Самые знакомые из всех знакомых лиц за рулем превращаются в самоубийц. Быстрее сухи ветра и выше ночных птиц. Это проще команда Night Kids. Чёрт!